Глава 10. Грозный призрак. Кардинал оперся локтем на рукопись, а щекой на руку, и с минуту смотрел на молодого человека. Ни у кого не было такого проницательного, такого испытующего взгляда, как у кардинала Ришелье. И Д'Артаньян почувствовал, как лихорадочный озноб пробежал по его телу. Однако он не показал виду и, держа шляпу в руке, ожидал без излишней гордости, но и без излишнего смирения, пока его высокопреосвященству угодно будет заговорить с ним. «Сударь», — сказал ему кардинал, — «это вы, Д'Артаньян из Беарна?» «Да, ваша светлость», — отвечал молодой человек. «В Торбе и его окрестностях существует несколько ветвей рода Д'Артаньянов», — сказал кардинал. «К которой из них принадлежите вы?» «Я сын того Д'Артаньяна, который участвовал в войнах за веру вместе с великим королем Генрихом, отцом его величества короля». «Угу. Вот-вот. Значит, это вы 7 или 8 месяцев тому назад покинули родину и уехали искать счастье в столицу?» «Да, ваша светлость». «Вы проехали через Менг, где с вами произошла какая-то история. Не помню, что именно, словом, какая-то история». «Ваша светлость», — сказал Д'Артаньян, — «со мной произошло...» «Не нужно, не нужно», — прервал его кардинал с улыбкой, говоривший, что он знает эту историю не хуже того, кто собирался ее рассказывать. «У вас было рекомендательное письмо к господину де Тревилю, не так ли?» «Да, ваша светлость, но как раз во время этого несчастного приключения в Менге...» «Письмо пропало», — продолжал кардинал. «Да, я знаю это. Однако господин де Тревиль — искусный физиономист, распознающий людей с первого взгляда. И он устроил вас в роту своего зятя Дезессара, подав вам надежду, что со временем вы вступите в ряды мушкетеров». «Вы прекрасно осведомлены, ваша светлость», — сказал Д'Артаньян. «С тех пор у вас было много всяких приключений. Вы прогуливались за Картезианским монастырем в такой день, когда вам бы следовало находиться в другом месте. Затем вы предприняли с друзьями путешествие на воды в Форш. Они задержались в пути. Что же касается вас, то вы поехали дальше. Это вполне понятно. У вас были дела в Англии». «Ваша светлость!» — начал было ошеломленный Д'Артаньян. «Я ехал на охоту в Виндзор или куда-то в другое место. Никому нет до этого дела. Если я знаю об этом, то лишь потому, что мое положение обязывает меня все знать. По возвращении оттуда вы были приняты одной августейшей особой, и мне приятно видеть, что вы сохранили ее подарок». Д'Артаньян схватился за перстень, подаренный ему королевой, и поспешно повернул его камнем внутрь. Но было уже поздно. «На следующий день после этого события вас посетил Кавуа», — продолжал кардинал, «и просил вас явиться во дворец. Вы не отдали ему этого визита и сделали ошибку». «Ваша светлость! Я боялся, что навлек на себя немилость вашего высокопреосвященства». «За что же, сударь? За то, что вы выполнили приказание своего начальства с большим искусством и с большей храбростью, чем это сделал бы другой на вашем месте. Вы боялись немилости в то время, как заслужили только похвалу. Я наказываю тех, которые не повинуются, а вовсе не тех, которые, подобно вам, повинуются слишком усердно. В доказательство припомните тот день, когда я послал за вами, и восстановите в памяти событие, которое произошло в тот самый вечер». «Именно в этот вечер произошло похищение госпожи Бонасье». Д'Артаньян вздрогнул. Он вспомнил, что полчаса назад бедная женщина проехала мимо него, увлекаемая, без сомнения, той же силой, которая заставила ее исчезнуть. «И вот», — продолжал кардинал, — «так как в течение некоторого времени я ничего о вас не слышу, мне захотелось узнать, что вы поделываете. Между прочим, вы обязаны мне некоторой признательностью. Должно быть, вы и сами заметили, как вас щадили при всех обстоятельствах». Д'Артаньян почтительно поклонился. «Причиной было не только вполне естественное чувство справедливости», — продолжал кардинал, «но также то, что я составил себе в отношении вас некоторый план». Удивление Д'Артаньяна все возрастало. «Я хотел изложить вам этот план в тот день, когда вы получили мое первое приглашение, но вы не явились. К счастью, это опоздание ничему не помешало, и вы услышите его сегодня. Садитесь здесь, напротив меня, господин Д'Артаньян. Вы дворянин слишком благородный, чтобы слушать меня стоя». И кардинал указал молодому человеку на стул. Однако Д'Артаньян был так поражен всем происходившим, что его собеседнику пришлось повторить свое приглашение. «Вы храбры, господин Д'Артаньян», — продолжал кардинал. «Вы благоразумны, что еще важнее. Я люблю людей с умом и с сердцем. Не пугайтесь», — добавил он с улыбкой. «Под людьми с сердцем я подразумеваю мужественных людей. Однако, несмотря на вашу молодость, несмотря на то, что вы только что начали жить, у вас есть могущественные враги. И если вы не будете осторожны, они погубят вас». «Да, ваша светлость», — ответил молодой человек. «И, к сожалению, им будет очень легко это сделать, потому что они сильны и имеют могущественную поддержку, в то время как я совершенно одинок». «Это правда. Но как вы не одиноки, вы уже успели многое сделать и сделаете еще больше. Я в этом не сомневаюсь. Однако, на мой взгляд, вы нуждаетесь в том, чтобы кто-то руководил вами на том полном случайности пути, который вы избрали себе. Ибо, если я не ошибаюсь, вы приехали в Париж с честолюбивым намерением сделать карьеру». «Мой возраст, ваша светлость, это возраст безумных надежд», — сказал Д'Артаньян. «Безумные надежды существуют для глупцов, сударь, а вы умный человек. Послушайте, что бы вы сказали о чине лейтенанта в моей гвардии и о командовании ротой после кампании?» «О, ваша светлость!» «Вы принимаете, не так ли?» «Ваша светлость!» — смущенно начал Д'Артаньян. «Как? Вы отказываетесь?» — с удивлением воскликнул кардинал. «Я состою в гвардии Его Величества, ваша светлость, и у меня нет никаких причин быть недовольным». «Но мне кажется, — возразил кардинал, — что мои гвардейцы — это в то же время и гвардейцы Его Величества, и что в каких бы частях французской армии вы ни служили, вы одинаково служите королю». «Вы неверно поняли мои слова, ваша светлость». «Вам нужен предлог, не так ли?» «Понимаю». «Что ж, у вас есть этот предлог. Повышение, открывающаяся компания, удобный случай, который я вам предлагаю, это для всех остальных. Для вас же необходимо иметь надежную защиту. Ибо вам не лишне будет узнать, господин Д'Артаньян, что мне поданы на вас серьезные жалобы. Вы не все свои дни и ночи посвящаете королевской службе». Д'Артаньян покраснел. «Вот здесь», — продолжал кардинал, положив руку на кипу бумаг, — «у меня лежит целое дело, касающееся вас. Но прежде чем прочитать его, я хотел побеседовать с вами. Я знаю, что вы решительный молодой человек, И ваша служба, если ее должным образом направить, могла бы вместо вреда принести вам большую пользу. Итак, подумайте и решайтесь.